Вокруг покачивающегося на волнах транспортно-боевого судна «Барсес» толпились лодки. Впрочем, вернее было бы их называть не лодками, а плотами. Причем очень плохо сделанными плотами. Собранные из всего, что нашлось под рукой, непрофессионально, без чертежей, еле держащиеся на воде конструкции. Их тянули катера береговой охраны. Под тяжестью пассажиров плоты едва не тонули. Конечно, катера тоже были запружены людьми. К Борсесу, скользя по волнам, приближался точно такой же по внешнему облику Даксос. «Просто ужасно», – пробормотала находящаяся на мостике Даксоса Лафиль. «Несомненно», – согласился Габот. «Чтобы попасть в космический корабль, путешествующий между звездами, приходится плыть на плотах, едва держащихся на воде. Зато благодаря этому время погрузки значительно сократилось. Возможно, мы даже успеем». Из транспортов класса Кутел в стране оставался только один – Над Кутел. Остальные, загруженные людьми под завязку, уже ушли в двумерное пространство. Последнему транспорту тоже предстояло отправиться совсем скоро. Борсес, когда поднимется на орбиту, перегружать пассажиров уже не будет, так и полетит к лагерю для военнопленных. Естественно, тоже относилось к Трексосу, который сейчас перегружал мигрантов на последний транспорт класса Кутел, и к Даксосу. Сначала уйдет Борсес, вместе с Над Кутелом. Трексос и Даксос, сформировав маленькое соединение с Басройлом, покинут эту страну последними. У Лафили, скорее всего, не будет времени вернуться на свой корабль. Но это ее сейчас мало беспокоило. Сабаш, хоть и ниже по званию, был достаточно компетентен, и роль капитана ему вполне можно было доверить. «А здесь места уже нет», — сообщил динамик с Борсеса. «Пожалуйста, отодвиньтесь от судна, иначе мы не сможем взлететь». «Впервые вижу, как на корабле пользуются внешними динамиками», — сказал Габот капитану Даксоса. «А на этом судне он есть? Явно полезная вещь». «Все в порядке», — ответил капитан. «Однако хорошо, что он там вспомнил о внешнем динамике». «Он там» имелся в виду, скорее всего, капитан Басройла. «Лучше бы вы похвалили проектировщика этого корабля. Он предусмотрел ситуацию, в которой внешний динамик может понадобиться». «Но вряд ли он имел в виду такую ситуацию, а?» Благодаря тому, что требуемое время неожиданно сократилось, командир и капитан сохранили надежду, что все пройдет успешно. Однако Лафиль не могла радоваться. Джин-то все еще не вернулся. «Вы не вызовете территориального представителя?» — обратилась она к старшему связисту. «Так точно, одну минуту». Вскоре в виртуальном окне появилось лицо Томасова. «Это временный монарх. Какова обстановка на поверхности?» — спросила Лафиль. «Бой продолжается», — ответил Томасов. Он не пытался скрыть усталость. «Сейчас все сравнительно спокойно, но время от времени происходит обострение. С уверенностью сказать не могу, но похоже, что и заключенные дерутся между собой». «Судя по всему, здесь остались только мужчины. Может быть, сообщить бунтовщикам об этом? Кроме того, вы тоже можете вернуться в порт?» «Хорошая мысль. Честно говоря, особого эффекта я не ожидаю. Но попробую сделать так, как вы сказали». «Есть ли какие-то новости о моем вице?» «К сожалению, нет. Если что-то появится, я немедленно сообщу». «Будьте добры», — ответила Лафиль, а про себя с досадой подумала, что могла бы и не спрашивать. Если бы стало известно местонахождение Джинта, или хотя бы жив он или мертв, ее бы известили тут же. С беспокойством в голосе произнес Томасов. «В худшем случае, если ваш заместитель погибнет, нас как-то накажут?» «Такого не будет. Здесь нет вашей вины». «Большое спасибо», — с явным облегчением сказал Томасов. Благодарить было не за что, но указывать ему на это значило без пользы затягивать разговор. Лафиль понимала, что Томасов сильно занят. Виртуальное окно для связи исчезло, и Лафиль снова перевела взгляд на экран, где отображалась обстановка снаружи. Плоты отплывали от Борсеса, однако двигались они очень медленно. Похоже, понадобится еще какое-то время, чтобы транспортно-боевое судно смогло взлететь. Сделать ничего было нельзя. Лафиль села в кресло. Естественно, перед ее мысленным взором тут же всплыло лицо Джинта, Вдруг она заметила, что неотрывно смотрит на дверь. «Вы не думаете ни о чем странном, ваше высочество?» Подал голос Габот. «О странном?» «Если ваше высочество захотите покинуть судно, я буду вынужден вас остановить, даже если мне придется быть немного грубым». Поняв, что тревожит Габота, Лафиль посмотрела ему прямо в глаза. «Не беспокойтесь, я не настолько глупа. И ведь я даже не знаю, где он». «Вы меня успокоили», – кивнул командир. Оторвав взгляд от двери, Лафиль стала смотреть прямо вперед. Однако в мыслях ее не было места ни усеянному людьми морю, ни надвигающемуся вражескому флоту. Там был всего один вопрос. «Джинта, жив ли ты?» Джинта был жив. Однако безопасным его положение можно было назвать с трудом. Ему не было еще и 20, но он уже в третий раз оказывался в окружении враждебно настроенных людей. Причем нынешний случай был худшим из всех. В предыдущие разы вместе с ним был кто-то еще. Сначала прежний барон Фебдаш, потом Лафиль. Сейчас не было никого. Он попытался найти в своем положении что-то хорошее. Если что и было, так это то, что он мог не беспокоиться за Лафиль. Но она-то наверняка беспокоится. Поняв, что сейчас не время чувствовать себя виноватым, Джинта криво улыбнулся. В этом помещении из живых он был один. Так было с того самого момента, когда он пришел в себя. Но вокруг было много крови и ошметков плоти, и виднелось 5 мертвых тел, одно из которых, естественно, принадлежало Мэйдину. Что вообще здесь произошло? Этого Джинта совершенно не мог понять. Что он понимал, так это то, что враги, похоже, отсюда ушли. Он подумал о том, что надо выйти отсюда и воссоединиться со своими, но это едва ли было реалистично. Он не знал, остались ли еще космические силы в этом наземном мире. Впрочем, поскольку без сознания он явно пробыл немного времени, в этом смысле, скорее всего, проблем не было. Однако он не был уверен в себе настолько, чтобы без оружия выйти в полный врагов мир. Впрочем, если бы у него и было оружие, это ничего бы не изменило. Опершись о стену руками, Джинта встал. Шея, которую сдавливал Ангасун, все еще болела, но обошлось без серьезных травм. Было лишь несколько мелких ранок. Он выглянул в окно, чтобы выяснить, что происходит снаружи. Из-за черного дыма, застилающего небо, вдали он ничего не мог разглядеть. Но, по крайней мере, вокруг административного здания все было спокойно. Неужели бунт утих? Лучик надежды проник в сердце Джинта. На стульях, столах и, естественно, на полу валялись самые разные вещи. В основном это был мусор, не имеющий ни малейшей ценности. Но Джинта принялся искать что-нибудь полезное. Он вдруг понял, что даже самые ужасные трупы его уже не впечатляют, и удивился этому. Но при виде одного из них он все же замер. С очень мирным выражением мертвого лица на полу лежал Дак Фер. Джинта был не в настроении оплакивать смерть несостоявшегося территориального представителя. Что касается других мертвых тел, то Джинта не знал ни имен этих людей, ни даже к чьему лагерю они принадлежали. А главное, существовало то, о чем Джинта стоило волноваться больше. Похоже, Ангасун остался жив. При этой мысли Джинта охватило уныние. Это было предсказуемо. Если бы победила Калика Докфера, то необдуманно схваченного дворянина Ап немедленно вернули бы. Но если победила Калика Ангасуна, почему Джинта оставили в живых? Подумав, он решил, что вариантов два. Либо его посчитали мертвым, либо им не хватило времени, чтобы его добить. В любом случае, когда они вернутся и увидят живого Джинта, обрадуются вряд ли. Содрогаясь от отвращения, Джинта продолжил копаться в мусоре. Больше всего ему хотелось найти запястный компьютер. Его, конечно, отобрали, но Джинта не видел, чтобы выбросили из комнаты. Было бы неудивительно, если бы он до сих пор лежал где-то здесь. Его усилия пропали зря. Однако это не значило, что он совсем ничего не нашел. Во-первых, еда. Если поделить ее на три класса, то в отношении чего ты не уверен, является ли это вообще едой, То, на что вряд ли посмотришь с аппетитом, если только не будешь умирать от голода. То, что будет очень вкусно, если подать на приеме. То здесь в основном были второй и третий классы. Во-вторых, оружие. То, что держали в руках убитые. К сожалению, только пороховое. Будучи администратором, Джин-то являлся еще и офицером. Так что стрелковую практику он проходил. Мнение его инструктора по стрельбе было таким. Когда у офицера-стажера-администратора Линна не будет иного выхода, кроме как стрелять, он сначала должен удостовериться, что поблизости нет своих. Даже если товарищ прямо у него за спиной, все равно опасность попасть в него существует. На вопрос, что делать, если товарищ поблизости есть, инструктор ответил так. «А передай оружие ему, чтобы он стрелял, а сам укройся в безопасном месте». «Ну, поскольку стрелять из порохового оружия я не тренировался, это все к делу не относится», – утешил себя Джин-то. Он плохо понимал, как вообще с таким оружием обращаться. Если его спусковой крючок работает так же, как у лазерного пистолета, то если на него нажать, что-то должно произойти. Однако Джин-то решил не пробовать. Пока он разглядывал устройство пистолета, у него возникло опасение, что это что-то, которое может произойти, когда он нажмет на крючок, это ему оторвет пальцы. Поэтому применить это оружие он будет в самом крайнем из крайних случаев. Твердо приняв такое решение, Джин-то спрятал пистолет за пазуху. Он приложил ухо к двери, чтобы проверить, нет ли за ней каких-нибудь звуков. Но тут же вспомнил, как Мэйдин недавно хвастался, что это помещение полностью звукоизолированное. Прямо за дверью мог хоть оркестр играть, а внутри все оставались бы в неведении. Какое-то время Джин-то стоял, не решаясь открыть дверь. Оглянувшись, он увидел в окне вспышку света, мелькнувшую между столбами черного дыма. Транспортно-боевое судно космических сил. «Может, на нем Лафиль?» Внезапно перед его мысленным взором встала Лафиль. Как наяву он увидел со спины принцессу, которая, пылая от ярости, даже с пустыми руками готова была броситься на офицера Объединенного Человечества, наставившего на нее пистолет. Он тосковал по тогдашним отношениям между девушкой, не скованной своим заданием, и юношей, еще не понимающим, кто он. Теми юношей и девушкой им уже не стать, но вернуть отношения тех времен вполне возможно. Невероятно трудно, но возможно. Чтобы сделать трудное возможным, он в первую очередь должен выжить. Джин-то решительно открыл дверь.